сыновья, отроки были пожалованы в камер-юнкеры. Старшая дочь София, фрейлины. Жена его была пожалована кавалерственной дамой ордена святой Екатерины, а в самом 1805 году получил алмазные знаки Андрея Первозванного. Заводовский умер в 1812 году и похоронен в Александро-Невской лавре. Род Заводовских прекратился. Старший сын умер холостым, второй был женат и имел сына, который умер 16 лет. Ляличи были проданы сначала Энгельгарту, потом перешли к барону Черкасову, затем проданы купцу Самыкову. Один поэт-путешественник, посетивший в 60-х годах Ляличи, написал следующие стихи, включив в них и местные легенды. «Вот здесь великая царица приют любимцу создала, сюда искусство созвала, и все, чем блещет лишь столица, в немую глушь перенесла. План начертал Гваренги смелый, возник дворец, воздвигнут храм, красивых зданий город целый, везде виднеет, здесь и там великолепные чертоги, ротонда, зал роскошных ряд, со стен на путника глядят, с ковров красавицы и боги, и полный вод, лугов и теней, обширный парк облег кругом, киоски и беседки в нем, и бегают стада оленей в зверинце темном и густом. Под куполом на возвышенье руки художника творенья стоял Румянцева колосс. Но все ток времени унес. Еврей Румянцева увез, широкий двор травой порос, и воцарилось запустенье в дворце и парке. Только там порою бродит по ночам жена под черным покрывалом, в одежде черной. Кто она? Идет по опустевшим залам, ее походка чуть слышна, да платье шум, да умгле зеркал, порою лик ее мелькал. Еще видение другое. По парку ездит в час ночной карета, стук ее глухой далеко слышен. Что такое? Карета та, кто в ней сидит? Молва в народе говорит, что будто в ней сама царица своим любимцем в парке мчится. Дед и бабка по матери. Старшая дочь Заводовского Софья Петровна, 17 лет вышла замуж за князя Козловского и прижила с ним сына, который умер в молодых годах. Она была очень несчастлива своим мужем, который страдал пороком алкоголизма. Через несколько лет после своего замужества она встретилась в петербургском свете с Александром Михайловичем Исленьевым. Они полюбили друг друга и тайно обвенчались в его имении Красном Тульской губернии. Вся эта история наделала много шума, как в свете, так и при дворе, так как Софья Петровна была в девушках фрейлиной. По жалобе князя Козловского, брак этот был признан незаконным, а о разводе в те времена и помина не было. Софья Петровна была очень религиозна, и обряд венчания поставлен был ею необходимым условием. «Перед Богом я жена его», — говорила она. И действительно, своей чистой, уединенной семейной жизнью до самой своей смерти она доказала это. Обвенчавшись, они уехали в Ляличи, графа от